Я бросил искать ему объяснение. Знаю только, что каждый раз, когда я возвращаюсь в эту страну, она кажется мне единственно возможной. Более того, вообще единственной. И я часто пытаюсь проснуться даже днем. Дело не в том, — объяснял я иностранцу, — что за границы нет. Дело в том, что в нее тут никто не верит. Россия — всепоглощающая воронка. В нее легко соскользнуть, чтобы никогда не выбраться. «Знаю, знаю! — закричал он. — Кобо Абе, женщина в песках, скорее в сапогах, конечно, резиновых». Впрочем, те, у кого были мобильники, иногда вырывались на волю, чтобы принести свежие вести. В Москве патриоты взорвали рынок. Поняв все слова, но не сумев придать им смысла, я сосредоточился на местной жизни. «В деревне нельзя бывать, — говорил мне сторожил. — В деревне надо жить. Чтобы мысли взошли, им надо дать прорасти. Как этим? Азимам». Собственно, за этим я сюда и приехал. В отличие от остальных, у меня была сокровенная цель, примерно та же, что у иностранца — совместить текст с пейзажем. «Видите, — сказал я ему, доставая из кармана давно припасенный томик Евгения Онегина, — энциклопедия русской жизни. Решил проверить». «Вы... как бы это выразить помягче? Мудак, — подсказал уже выпивший переводчик. — Не знаю, — засомневался гость, — я хотел сказать романтик, святая правда». Обменяв пионерский рационализм на трусливую романтическую мифологию, я разделяю все суеверия, о которых слышал, и твердо верю, что почву с бумагой связывают те же отношения, что грядку с огурцом. Обеты книги я предпочитаю потреблять там, где они выросли, и редко отправляюсь в путь без сопровождения местных авторов. На юге я читаю Фолкнера, на севере — Нансена, на западе — Брэдгарта, на востоке — Кавабату, в Вермонте — Солженицына, в деревне — Евгения Онегина. Решусь сказать, что Пушкин открыл и эту страницу русской истории, став в ней первым деревенщиком. Если у Достоевского завязка романа образуется за границей, а развязка в России, то у Пушкина Петербург служит прологом, Москва — эпилогом, а действие разворачивается в деревне. В Онегине два настоящих времени — сейчас и всегда, как в опере, где речитатив двигает действие, а ария поет о вечном. Разница та же, что между стихом и прозой. Деревня тормозит роман, сделав его возможным и заменив им поэму. В этой книге город Рама, картина — сельский пейзаж. За два века даже он изменился, состарились холмы, осело озеро. «Зато вернулись аисты», — указал я на белые фигурки близ воды. «С удочками?» — погорячился. Рыбаки молча оживляли меланхолическую местность с усадьбами, некогда образовавшими сеть подстанций культуры, фихта, вышивка, клавикорды. Если в русских усадьбах завелся Пушкин, стране вообще не нужны города, размышлял расстрелянный за это экономист Чаянов. Простившись с ними, Онегин переехал в деревню ненароком. Тут его ждала жизнь, напоминающая езду в русском поезде. Бесконечная, монотонная, со случайными соседями и абсолютно бездельная. Особенно после того, как ерем он барщины старинной, оброком легким заменил —